скучают три старых сосны. Ты меня целовал, губы жарко, на исходе отцветшей весны. Голова моя сладко кружилась, был приятен мне рук твоих плен. Я впервые так сильно влюбилась, ведь не знала я прежде измен. А три сосны на бугорочке, и помнит все дрова ковыль, как ты любила меня три ночки, а на четвертую забыл. А три сосны на бугорочке, да что ж ты, милый, натворил? А я в трех соснах заблудилась, а ты с другою заблудил. Три сосны все в любовных пометках, кто кого и когда здесь любил. Пробитом стрелой три сосны, как погасшие свечки, не над первой застыли бедой. А три сосны на бугорочке, и помнит все дрова ковыль, как ты любил меня три ночки, а на четвертую забыл. А три сосны на бугорочке, да что ж ты, милый, увы, заблуждалась, покупаясь на слов серебро. На сосне мне на память осталось деревянное сердце твое. Знаю, время от боли избавит и затянется рано.